Тот убрал его во внутренний карман пиджака и встал с кресла. «Ну что ж, господин Лиск, я думаю, мне пора». «Да, конечно», – кивнул головой министр. «Но вы знаете, Хрякер Дмитриевич, если мои выкладки и сведения совпадут, то, я думаю, у вас осенью снова от моего лица появится высокооплачиваемое задание». «И какое?» – немного напрягся Хрякер. «Пока что об этом рано говорить, и я очень надеюсь, что этого не случится. Но у вас, морских бродяг, на такие случаи есть отличная пословица. Ветер и моря всегда покажут, куда корабль придет и ляжет. А на этом я пока что с вами прощаюсь. До сентябрьского рабовладельческого торга, где мы с вами снова увидимся, и я вам попробую сделать хорошую цену на дик людей. Вы ведь именно сюда придете ими торговать?» «Если все сложится, как я хочу, то да». Черный капитан протянул руку для прощания. Лиск вложил свою и неожиданно добавил. «Вы знаете, Хрякер Дмитриевич, род Лисков очень древний. Я Лиск Лискович Лиск. А вот мой старший брат Миск Лискович Лиск. Ну а почему и откуда в высшем свете нас просто зовут Лисками, я не знаю. Обращайтесь ко мне в следующий раз по имени-отчеству. Я думаю, у нас с вами еще будет много и много встреч». «Искренне желаю, что их будет как можно меньше», – хрюкнул Хрякер. «Вечно вы пиратствовать не сможете. И однажды придет время, когда вам надо будет легализовать награбленные денежки. А я вам в этой легализации помогу. Ведь голландские банки такие ненадежные. Положите на свой счет рубль, а заберете 50 копеек. А если мы с вами будем сотрудничать, то я вам помогу и недвижимость купить, и титул получить с российским гражданством. А если есть тяга к торговле, то стать купцом первой гильдии». Пират громко расхохотался. «Лиск Лискович, не надо мне рассказывать о райских кущах. Этим вы меня не прельстите. Я вольный зверолюд. И мне нравится, чем я занимаюсь. Если меня будут устраивать и ваши предложения, то я со своей командой за них возьмусь. А если нет, то нет. У нас в морских бродях есть еще одна хорошая пословица. На небе Бог и рай, под землей черт и ад. На земле ярмо и царь, а на море вольный пират». Лиск улыбнулся. «А вы знаете, я почему-то так и подумал, что вы откажетесь стать моим негласным сотрудником. Не обижайтесь, но моя профессия вынуждает меня делать такие предложения». «Да я и не обижаюсь, каждому свое», – хрюкнул Хрякер и направился к двери. После чего вышел в приемную, которая, к его удивлению, уже была наполнена посетителями, и, взяв под ручку кнопку, сидящую на столе со скучающим видом, покинул Адмиралтейство. «Кэп, я надеюсь, ты меня сейчас сводишь по магазинам?» Льстиво промурлыкала кошка. «Нет!» – бросил черный Хрякер и жестом руки подозвал открытый экипаж. «Лучше бы я книги почитала!» Обидчиво отвернулась от него Светка и, задумавшись на несколько секунд, ласково замяукала. «А может, ты мне тогда в долг дашь? А то я хотела немного у Айдзулидзе занять или у Наськи. Но они все свои денежки уже на счет в банк положили. А попугаюху ты хоть и оставил на корабле, зато всех призов лишил. Она тоже гол, как сокол. Но заговаривать зубы продавцам, как она, я не умею. Чтоб что-нибудь стянуть. Раз как-то пошла и решила пощипать на карманы. Но, блин, у меня от этого пулемета так пальцы огрубили». Она пошевелила руками, одетыми в белые перчатки возле лица капитана. «Что я ни черта ничего не чувствую. Да и практика нужна постоянная». «Конечно, дам, но сначала расскажи-ка мне про норвежский корабль и про каторжников, которые на нем были». Садясь в экипаж с кошкой, зловеще прошептал Хрякер. «Какие каторжники? Никаких каторжников не было, их в помине», – мявкнула кнопка и повторила старую историю. «Все равно», – задумчивостью хрюкнул капитан, чего-то тут не совпадает, а вот чего никак понять не могу. Ну да ладно, махнул он рукой и приказал. Езжай, дорогой, в женский магазин, а там нас подождешь. Затем в порт 21-го судоремонтного завода. И коляска, покачиваясь на рессорах, покатила по деревянной мостовой. Мини-бригантина Шоу ушла по фарватеру Северной Двины, направляясь в Белое море. Черный хрякер стоял за штурвалом. Госпожа Айдзулидзе возилась на камбузе. Аленушка-дурачок восседала на крышке люка в машинное отделение и грызла йодовые семечки, безмятежно рассматривая берега с уютными поселками, которые купались в утреннем майском солнце. Настя радость сидела за столом в женском кубрике и усиленно штудировала книгу, которую купила на свои деньги, иногда поглядывая на кошку. А та, достав последние письма из мешка, что остались с российского шлюпа, с жадностью их дочитывала. «Вы бы лучше, тетя Света, эти письма в Архангельске на почту сдали, ведь где-то родные переживают за своих, свечи в церквях ставят. А вы прочли и разорвали, вам не стыдно?» «Ни капельки», – мурлыкнула кнопка. «И вообще, мало мне еще нотации читать. Я, может, и маленькая, зато на свои деньги купила книгу по гипнозу, чтобы вас вылечить от мазохизма», – с гордостью пискнула Настя радость. «А я тебя не просила это делать». Кошка разорвала очередное письмо и с сожалением взглянула на небольшую стопочку. «И к твоему сведению, я не собираюсь лечиться, потому что мне дедушка сказал, что амулетик ко мне вернется обязательно. Короче, я буду заговоренная. А с моей профессией это многого стоит». «Ага», — хмыкнула маленькая лекарша. «Вот тут как раз и написано, что вам внушили, а то вы и думаете». Кнопка бросила в корзину останки письма и взяла следующее. «Наська, если ты ко мне подойдешь со своим лечением, я тебя так отшлепаю, что никакая Айдзулидзе не поможет». И, достав листок из конверта, побежала по неровному почерку глазами. Потом с недоумением подумала. «Ну и каракули!» И еле-еле прочитала написанное. И вдруг прочитанное до нее дошло. Она еще раз с вниманием прочла, а потом третий, четвертый. После чего засунула письмо в кармашек юбки и, натянув красные сапожки, поднялась на верхнюю палубу. «Привет! Веслоухая модница!» – добродушно прочирикала попугайха. Кошка повернулась и увидела дурачка. «Ты-то мне как раз и нужна!» – заулыбавшись во весь рот, ехидно промяукала она и, подойдя к попугайхе, встала перед ней. «Ну и чего тебе надо?» – сплюнула шелуху бумажный кулечек та. «Да вот смотрю я на тебя, Алёнушка, и не могу нарадоваться», – замурлыкала кнопка. «А хочешь, я тебе косячок дам или штук 30 псилоцибиновых грибков? У меня есть в саначке. Правда-правда». «Ну давай. А что ты за это хочешь?» – насторожилась дурачок. «Да ничего особенного», – рассмеялась Светка. «Всего лишь один маленький пустячок. Сейчас я тебе вслух кое-что прочитаю». И, достав из кармашка листок, она замяукала. «Здравствуй, многоуважаемая и мною горячо любимая дорогая мамочка. Пишет тебе твоя ветреная дочка Алена СК. Мамочка Таня, так сложились обстоятельства, что я случайно, а может и по провидению судьбы, вспомнила наш домашний адрес. А помимо памяти ко мне вернулся мой хитрый и изворотливый ум. Но об этом ниже. Опишу я тебе, мамуля, из горящей бригантины под названием Шоу, которая, кстати, скоро затонет, потому что я у нее открыла кинстоны, дабы она не досталась нам надругание врагам. А еще меня прости за неразборчивый почерк, поскольку пишу я на сапоге мерзопакостной кошки по имени Светка, а по прозвищу Кнопка, которая сейчас бьется в агонии и вот-вот отдаст Богу душу. Но все же, мама Таня, я начну по порядку с того времени, как я сбежала из сумасшедшего дома города Петрозаводска. А было дело так. Мои сумасшедшие подруги по палате по моей просьбе отвлекли больничный персонал, показывая им свои прелести. А я в это время перелезла через забор и убежала в портовые трущобы, где увидела, как на богатого господина напало 20. Ой, нет, мамочка, их было 70 или 80 зверей, птиц и людей. Короче говоря, ты можешь гордиться своей дочкой. Я их всех разогнала одним левым крылом. И этот господин, которого звали паршивый и трусливый Хрюндель, стал мне обязан своей жизнью. А этим же вечером в портовом кабачке долго ползал передо мной на коленях и слезно меня умолял вступить к нему в пиратскую команду, которую он хочет создать. После чего мы с ним перебрались в город Мурманск, где я для этой непутевой свиньи угнала прямо из корабельного дока мини-бригантину. И после долгих уговоров черного хрякера, вернее свинтуса, а точнее сказать глупочуни или свиняки, я согласилась стать механиком и кочегаром. А еще в этом порту в одном из кабачков мы подобрали эту безголосую Светку, которая выла дурацкие песни, а в промежутках своих завываний ходила по залу и щипала у пьяных кошельки. А случилось это так. Проорав очередную ахинею, при этом кривляя свою кошачью рожу и прыгая по сцене, как будто ей взад налили скипидару, она сошла в зал и подошла к нам, после чего начала заигрывать с этим черным будущим капитаном. Но, мамуля, эта свинья так нажралась, что ежесекундно хрюкала, рыгала и дула в штаны. Тогда эта певичка переключилась на меня и начала заговаривать мне клюв о какой-то романтической любви. И тут я почувствовала, что она сунула мне руку в памперс, где я храню свои денежки. Я ей тут же ударила в живот, а потом в челюсть. После чего этот Хрюндель немного протрезвел и предложил кошке вступить к нам в команду в виде пулеметчицы и матроса. И, конечно же, эта лохматая абразина, размазывая сопли и слезы по лицу, тут же согласилась. Мамочка, если положить руку на сердце, то она была редкостная дура и пример запакостная кошка. Все эти 3 года я еще куда ни шло, ее терпела. Но в том году, когда мы ограбили форт Святой Екатерины в Белом море на острове Средний, у этой веслоухой окончательно съехала крыша. Но, мама, подробно об этом на лете я тебе писать не буду. Ты наверняка о том читала в газетах, как мой капитан, черный питак и кошка закосили под графьев и взяли обманом крепость. Гордись, мама Таня, своей Аленушкой. Я тоже в этом принимала непосредственное участие, за что получила от неблагодарной свиньи половину приза. Хотя, по идее, он мне и эти грёбаные товарки должны были отдать все награбленное, потому что я им спасла их никчёмные жизни. Так вот, после кое-каких приключений мы прибыли на пиратский остров Мудьюк. А когда уже между собой мы разделили награбленные денежки и ювелирку, и уже хотели барыги скинуть всякие дворянские шмотки, неожиданно для всех у кошки случилась форменная истерика. Она начала носиться по женскому кубрику и биться головой о переборке, при этом дико завывая и требуя, чтобы ей отдали женские вещи, которые мы награбили за навигацию. И этот редкостный идиот, а точнее черная свиняка, не взяв с кнопки ни копейки, отдал ей все тряпки, с чем гадкая Айдзулицка и ее подхалимка Наська Радость согласились, хотя мы могли бы на этих вещах заработать немалую сумму. И после того, как мы поставили мини-бригантину на докование и въехали в гостиницу, начался форменный дурдом, потому что кошка себя вообразила графиней и каждое утро начала перед нами делать реверанс и книксин, Представь себе, дорогая мамуля, когда я утром открывала глаза, эта дура снимала ночную пижаму и, надев на себя одни кружевные трусы, начинала передо мной кланяться, все время спрашивала. «Ну что, у меня получается реверанс, Игниксин?» Гадкая Айдзулицка и подхалимка Настя начинали над ней втихаря хихикать и говорить, что да, вполне получается, если она перестанет падать на задницу. А я в ответ громко ржала и крутила у виска, на что кошка истерически психовала и орала, что она графиня. Короче, мама, у нее совсем съехала крыша на почве своего дворянства. Она с периодичностью с нас требовала, чтобы мы ее называли по имени и отчеству, на что мы в ответ ее посылали, как ульям яйца. А еще она свихнулась на своей чистоплотности. Она 3 раза в день переодевалась и мылась.